«Я приду к тебе, великий брат, под предлогом наставлять и утешать тебя, в сущности же, чтобы освободить тебя». «Если это тебе удастся, благочестивый брат Кларет, то будь уверен в моей вечной благодарности. Ты останешься мною доволен», — многозначительно взглянув на него, шепнул закованный узник. «Не говори о благодарности. Я исполняю только свою обязанность, великий, благочестивый брат», — уничиженно кланяясь, отвечал хитрый Кларет. «Исполни только то, что я сказал тебе, тогда все удастся, и Санта-Мадре восторжествует». Мерино простился с ревностным слугой инквизиции. Кларет постучал в дверь, сторож отворил ее, и он благочестиво и смиренно вышел из камеры. Заключенный монах в точности исполнил предписание Кларет. Вечером он в цепях улегся на кровать, как будто предаваясь воле судьбы. Он выждал следующего утра и осмотра сторожа, который и не подозревал, что за пазухой у монаха были спрятаны две пилочки. Когда сторож удалился, Мерино принялся за работу. Работа была опасна и утомительна. Опасно, потому что если бы сторож услыхал неизбежный скрип, который производила пила своим трением о железные кандалы, если бы он вошел к нему, то бегство было бы или невозможно, или отложено на неопределенное время, а утомительное, потому что он только с трудом мог пропускать через толстые кандалы маленькую стальную пилочку. К полудню он распилил кольца на левой руке и ноге. Он попробовал пропустить руку через немного увеличившееся отверстие, но железо было так толсто, что почти совсем не распиливалось. К великому изумлению Мерино увидел, что принужден распиливать каждое кольцо с двух сторон. Он ужасно испугался и разволновался. Одна из пилок уже притупилась и испортилась, следовательно, вторая может тоже распилить только два кольца. К вечеру он успеет только подпилить кольца на правой ноге и руке, но он все-таки будет в цепях и придется отложить освобождение до другого раза. Но, может быть, Кларет и тут найдется. Он осторожно распилил все кольца по разу, и только что окончил работу, как заскрипел ключ в замке. Дрожь страха пробежала по всему его телу. Конечно, вошел сторож, который в потемках не разглядел его смущения. Он пришел объявить ему, что на следующий день его поведут на допрос. Для того, чтобы сторож не подходил к нему, Мерино с живостью отвечал, что он готов на все и ничего не страшится. В эту минуту с поникшей головой вошел духовный отец. Сторож удалился с почтением, кланяясь отцу Кларету. «Я до глубокой ночи буду молиться и утешать несчастного», — сказал исповедник. «Не мешайте нам». Сторож вышел из камеры и замкнул дверь. Кларет выждал, пока шум его удаляющихся шагов не замолк в коридоре. «Ну, как идет твоя работа, великий благочестивый брат?» — спросил он. Мерино показал ему, что он окончил только половину работы.